Глава 50. Пнув дверь для отведения души еще пару раз, я сделала несколько кругов по деревянной конуре, успокаиваясь, напоминая себе в очередной раз, что психовать на МакГрегора – самое непродуктивное в мире растрачивание моих нервных клеток. Подхватив со стола недоеденное яблоко, порылась в брошенном мешке, нашла там плоскую бутылку-флягу и понюхала содержимое. Похоже на то, чем меня так удачно расслабило прошлой ночью в той продуманно спрятанной норе. Сделав щедрый глоток, тут же пролившийся жаром в желудок, подтянула тяжелый табурет к двери, уселась, опершись на нее спиной, и стала обдумывать, стоит ли верить последнему заявлению этого насквозь пробрехавшегося провокатора. «Детка, ты что это там притихла?» — спросил с той стороны Киан со смесью ехидства и настороженности. «Перебираю в воображении все возможные варианты изощренных пыток, причем обязательно с элементами морального и сексуального унижения. Ага», — почти ответила я, но потом забила, отхлебнула еще эссенции жидкого пофигизма и заживала яблоком. «Летти, ничего не скажешь?» «Не-а, буду сидеть и кайфовать с того, как самодовольных ноток в твоем голосе слышится все меньше». «Да ладно, брось беситься, красавица моя!» «Понимаю, на первый взгляд это выглядит некрасиво». «Да неужели?» «По мне так и на второй, и последующие еще хуже». «Но это только с неактуальной больше в твоей жизни чисто человеческой точки зрения». Когда ты успокоишься и получишь достаточно информации, чтобы иметь полную картину, ты оценишь, как тебе повезло со мной. Даже не сомневаюсь, что твоя информация будет такой, что я буду просто вынуждена увидеть именно ту картину, какая выгодна тебе. Вот только источник откровений никогда не производил впечатления надежного». «Милая, ты же там не плачешь?» «Вот. А это уже прямо настоящее беспокойство. Аж душа радуется». «Не нужно драматизировать на пустом месте. Давай я войду, и ты поорешь на меня или врежешь. А как насчет взобраться на меня и опять оттрахать?» «Нет-нет-нет, последнее случайно вырвалось, забудь». «Или не забывай, но клянусь. Я сейчас говорю серьезно и вообще не о сексе. Куда он нафиг от нас денется? Но я реально не хочу, чтобы ты себя почувствовала в ловушке. Ты мне снова нагло врешь». Прервала я его становящийся все более нервозным монолог. «Что? Я правда готов признать, что накосячил, если взглянуть на все с твоей стороны. Но, черт возьми, ты и меня пойми. Я не человеческий мужчина, и моя природа диктует мне победить в борьбе за женщину, не считаясь со средствами». «Кончай гнать пургу, ящерица ты хитрозадая. Я не верю в эту фигню про ядовитость для других мужиков. И в твои мотивации с душком романтизма. Это твоя очередная манипуляция, чтобы внушить мне мысль о необходимости держаться рядом с тобой. Вот и заморачиваться не буду на то, для чего тебе это на самом деле нужно. Вариант с тем, что я запал на полном серьезе и использую любые доступные средства для того, чтобы добиться тебя, а не из тебя пытаюсь сделать средства для достижения чего-либо, ты вообще не рассматриваешь», — сказал парень-шлюшка, а на данный момент еще и владелец целого гарема, включающего кроме меня больше 50 кадетов, клыкастую нервную подружку и черт знает кого помимо этого, кому ты там умудрился давать свою кровь. «По твоей версии, получается, что все мы теперь можем сливаться в любовном экстазе только с тобой. Я, конечно, понимаю, что здоровье у тебя как у целого крылатого ящера размером с самолет. Но уверен, что всех нас ублажать потянешь». «А вот и не угадала, детка. Тамаре и кадетам я давал кровь однажды и буквально по несколько капель. А это всего лишь значит, что к моему яду они больше не восприимчивы. А ты получила ее трижды. Увещевающий тон, как корова языком слезала, и теперь от слов Киана так и перла торжеством. Трижды! Окончательно и бесповоротно, красавица ты моя! Не будь во мне сейчас алкоголя, я, пожалуй, опять бы вышла из себя, но нет. Если все кадеты, по твоим словам, невосприимчивы к твоему яду, то и я их, получается, отравить не могу. А это значительно расширяет мой выбор особей мужского пола с тебя одного до... Сколько там? 3? Летти! Вот теперь в несчастную дверь шарахнули с обратной стороны, чуть не скинув меня с табурета. Макгрегор не мог видеть моего лица, но я расплылась в злорадной ухмылке, слушая поток его сознания, изливавшийся бормотанием исключительно непечатных выражений. «Что ты там говоришь, детка?» насмешливо протянула я, возвращая его же ехидство. «Ты же не плачешь там, нет?» «Рыдаю в голос, разве не слышишь?» «С чего бы это?» «Да мне до слез обидно, что у моей девушки нет ни грамма совести, раз ей не жалко бедолаг кадетов. Сколько тут вокруг опасностей, ужас! Никак этим неудачникам не выжить!» «Но с другой стороны...» «Жестокосердность красавиц – широко известный факт, и я знал, на что иду. Так что тут уж без массовых жертв никуда. Я мигом обернусь, одно крыло здесь, другое». Оттянув табурет, распахнула дверь, уставившись в нагло ухмыляющуюся смазливую рожу Виверна, и отхлебнула еще от души. «Шантажист!» – рявкнула я. «Солнышко мое!» – ухмыляясь, парировал Киан. «Беспринципный, беспардонный, самовлюбленный, восхитительная, сексуальная, с золотыми си... душой, исключительно душой!» Не оставался он в долгу. «У тебя хоть зачатки совести есть?» «У меня ты теперь есть, на кой мне совесть?» Ни капли не смутился мерзавец. «Слушай, если девушка не хочет убить тебя постоянно множеством способом, у тебя что, не встает на нее?» Прищурилась и окинула его, да что ты о себе возомнил, взглядом, который, к несчастью, забуксовал где-то в районе его рельефного пресса так наглухо, что возникло желание треснуться глупой башкой о косяк. «Не-а, будем честными, проблема тут не во мне, кусачка». Киан не стал входить, а вместо этого поднял руки и уперся над нашими головами в дерево над дверью, отчего каждая его мышца чуть напряглась, обрисовывая до неприличия совершенную их форму и очертания. «Ну какой же, зараза, позер, просто глаз не отвести от гада! Это тебе, похоже, чтобы оседлать мой член, нужно как следует взбеситься, а я уж помогаю в этом как могу». Нарочно качнув бедрами, он привлек мое внимание к происходящему ниже, где на его свободных штанах быстро образовывалось подобие палатки. Реакция моего тела была позорной и исключительно порочной. Внизу живота сократилось и потянуло, будто мои интимные мускулы резко вспомнили, каково было принимать его в себя. «Ты у меня грязь в пупке, наверное, высматриваешь?» Гаденько сладеньким голосом поинтересовался Макгрегор. «И судя по твоему румянцу и торчащим соскам, ее там нереальное количество». «Господи, такой, если и утонет, так его против воды ищи». Возвела я очи к потолку, отступая в сторону. «Заходи, давай дальше про свой булыжник рассказывай». Это не совсем тот результат, на который я рассчитывал. Но еще ведь и не вечер». Буркнул позади Киан. Он первым делом подошел к выдолбленным полкам нишам и стал что-то искать, почесывая затылок, будто не представлял, где может находиться нужное. «Ага!» – наконец произнес обрадованно и вытащил из самой глубины пару вырезанных из дерева чарок. «Что-то не похоже, что ты тут хорошо ориентируешься. Не упустила я возможности куснуть». «Небось, какая-нибудь покладистая хозяюшка всем занималась, обихаживала тебя горемычного?» «Делись!» Поставил стаканы на стол передо мной, и до того, как ты разовьешь тему моего совместного с некой женской особью проживания с целью подлой сексуальной и бытовой эксплуатации, скажу, я никогда прежде не был тут внутри. И вообще ни в каком прочем жилище в принципе. Кроме огромных пещер в скалах далеко на востоке. С моими размерами я мог в двери разве что заглядывать одним глазом, распластавшись на земле. Хочешь сказать, что прилетал сюда последний раз, когда еще не имел человеческой ипостаси? Как бы ни бесил меня МакГрегор, интерес к нему, как к поразительнейшему творению природы, перекрывал другие эмоции. Если так задуматься, еще совсем недавно я поверила бы, что буду сидеть и вести застольные беседы с ни разу не человеком, существом для всех мифическим и вроде как смертельно опасным. «Ладно, беседы», — ехидно отметилась в сознании. «Ты на нем знатно поскакать успела, хоть и маловато. Надо бы провести более вдумчивое и тщательное тестирование этого экзотического образца». Тьфу! Я с осуждением глянула на бутыль в своей руке, содержимое которой, безусловно, являлось источником непотребных мыслей, и щедро плеснула в оба стакана. «А ну и пусть! Завтра будет видно, а сегодня гулять так гулять». Ага, примерно 2 года назад. Киан поднял стакан, салютуя мне, и заглотил горючую жидкость с лихостью заправского алкаша. «Ты хоть пьяный и не буйный?» — поинтересовалась, размышляя, стоит ли еще переводить на него ценный продукт. «Нет, пьяный я любвеобильный». «А, ну значит, разницы и не замечу. Так что там с камнем? Тебе с чего начать, с предыстории или с нынешнего положения вещей?» — спросил он, пододвигая свой стопарик снова. «А нам торопиться вроде некуда. Мне нигде не горит». «Между прочим, это лукавство, ну, самую малость, кое-где постепенно все сильнее грелось от непрерывного взгляда на Киана и его ответного визуального облизывания. А смотреть тут больше-то и не на что». «Давай все по порядку, прям с этих магов, что накосячили и открыли эти чертовы врата, или что они там на самом деле сделали. Вообще-то, детка, следует начать с того, что, как принято говорить, с незапамятных времен, то есть всегда, существовало 2 соседних, но практически изолированных друг от друга мира. Ваш и тот, откуда я. Мне страшно хотелось спросить, как назывался его мир, и массу всего о нем, но решила не перебивать. В древности и до момента катастрофы всегда были посвященные, что знали о нашем мире и даже ведали о наличии путей, периодически открывающихся между нами и вами. Но постепенно все это стало считаться скорее мифом, так же, как и существование в реальности любых разумных существ, кроме людей. Хотя... И тогда вы уже вечность делили мир с морским народом, честно говоря, превосходящим человеков и в плане работы мозгов, и по гуманности. «Ты говоришь о дельфинах?» Чувствуя себя ребенком перед лавкой чудес, я тоже намахнула свою долю и налила еще. «Не только. В океанах много видов, обладающих разумом, но мы же не о них сейчас. Главное в том, что краеугольный камень являлся источником магии в обоих мирах, присутствуя одновременно физически и у вас, и у нас. Я не силен в объяснении всяких таких штучек, я простой ящер, а не доктор наук, но просто представь это как-нибудь». МакГрегор сделал неопределенное движение руками. «Короче, камень один, мира два, и магия в каждом своя, никаких конфликтов и пересечений. Всем всего поровну и хватает, как-то так». «А в чем разница? Магия у нас вроде делится только на полезную и разрешенную, и вредоносную и запрещенную». «Ой, забудь ты об этом. Разница между людьми, родившимися с даром волшебства, и нелюдьми, у которых магия в крови, в том, что ваши способности направлены на изменение внешней среды, обстоятельств, создание чего-либо из чего-то, а наши заключались во всевозможных трансформациях себя. По крайней мере, так было до того, как наши миры врезались друг в друга, словно 2 гребаных танкера на полном ходу, взаимно перемалывая, круша, пронзая и отправляя всех на дно по прихоти кучки слишком любознательных ушлепков, получивших доступ к древним знаниям и краеугольному камню.